Глава 19. Амелия Сакс, осторожно протиснувшись на микроавтобусе по узким улочкам Чайнатауна, свернула в переулок рядом с домом Джона Суна. Выйдя из машины, она взглянула на нарисованную от руки вывеску на цветочном магазине, расположенном на первом этаже по соседству с рестораном. «Вам нужна удача в жизни? Купите наш бамбук, приносящий счастье». И тотчас же она увидела в витрине ресторана Суна. Тот улыбнулся, помахав ей рукой. Когда Сакс вошла в зал, Сун поднялся с места, встречая его, и сразу же поморщился. «Нет-нет», – остановила его молодая женщина. «Не вставайте». Она села напротив. «Есть хотите?» «Нет, я ненадолго». «Тогда чаю». Наполнив маленькую чашку, Сун пододвинул ее к Сакс. В зале было довольно темно, но чисто. В кабинках сидели небольшие группы людей, разговаривающих по-китайски. «Вы уже нашли его?» – спросил Сун. «Призрака». Не желая распространяться о ходе следствия, Сакс уклончиво ответила, что у них есть кое-какие наметки. «Мне не по душе эта неопределенность», – пожаловался Сун. «Услышав в коридоре шаги, я застываю от страха. У меня такое ощущение, будто я вернулся обратно в Фуджоу. Человек сворачивает к твоему дому, и ты не знаешь, это случайный прохожий или сотрудник службы безопасности, которого послал местный партийный шишка, чтобы тебя арестовать». Сакс мысленно увидела изуродованный труп Джерри Тана и поспешно выглянула в окно, ища успокоения в виде полицейской машины, стоящей на противоположной стороне улицы. «Пресса подняла такой шум по поводу дракона Фуджоу», — заметила Сакс, — «что призрак, наверное, как можно скорее возвратится в Китай. Разве он не понимает, сколько человек идет по его следу?» «Разбить котлы», — напомнил Сун. «И затопить лодки», — подхватила Сакс. Кивнув, она добавила. «Не он один живет, согласно этому девизу». Сун окинул ее оценивающим взглядом. «Вы сильная женщина. Вы давно работаете в службе безопасности?» «У нас это называется полицией. Служба безопасности – это частные охранные фирмы». «Вот как?» «Вообще-то в полицейскую академию я поступила, проработав несколько лет в другом месте». Она рассказала Суну о своей работе моделью в агентстве с Мэдисон-авеню. «Вы были фотомоделью?» – широко раскрыл глаза от изумления тот. «Я была молодой. Мне было интересно попробовать. Если честно, эту идею предложила мне моя мать. Помню, однажды мы с отцом возились с машиной, он тогда служил в полиции, но машины были его страстью. Мы чинили двигатель его старого Тандерберда. Это такая спортивная модель форма, знаете?» «Нет». «Кажется, тогда мне было лет 19. Я подрабатывала в агентстве моделью. Так вот, я лежала под машиной, и отец уронил на меня гаечный ключ. Попал прямо по щеке». «Ну, ого». Сакс кивнула. «Но настоящее, ого, случилось тогда, когда ссадину увидела мать. Не могу точно сказать, на кого она злилась больше, на меня, на отца или на компанию Ford». «Ну, а ваша мать?» – спросил Сун. «Это она присматривает за вашими детьми, пока вы на работе?» Отпив чай, Сакс спокойно выдержала его взгляд. «У меня нет детей». Сун нахмурился. «Вы извините». В его голосе прозвучало искреннее сочувствие. «На этом свет клином не сошелся», – стоически заявила Сакс. Сун покачал головой. «Ну да, конечно. Моя реакция была слишком поспешной. На Востоке и на Западе разные представления о семье». «Совсем не обязательно», – грустно подумала Сакс, не желая заострять внимание на этой проблеме. «У нас в Китае дети – это очень важно. Конечно, у нас существует проблема перенаселения, и все же одним из самых ненавистных законов правительства является правило «одна семья, один ребенок». Это относится только к национальности хань, большинству населения Китая, поэтому в приграничных районах люди выдают себя за представителей национальных меньшинств, чтобы получить разрешение завести несколько детей. «У меня обязательно будет много детей. Я привезу сюда своих детей. Встречу хорошую женщину, и у нас будет еще 2 или 3 ребенка». Говоря это, Сун не отрывал от нее взгляда, и Сакс снова ощутила тепло, излучаемое его глазами. И улыбкой. Она понятия не имела, насколько Сун компетентен как врач, но одного его лица было достаточно для того, чтобы вселить в больного спокойствие и облегчить его страдания. «Наверное, вам известно, что наша письменность основана на рисунках. Так вот, иероглиф «любовь» изображает мать, держащую на руках ребенка». Сакс ощутила непреодолимое желание открыться ему, сказать, что она тоже очень хочет иметь детей. Но вдруг она поймала себя на том, что вот-вот расплачется. Это ее быстро отрезвило. Только не это. Никаких слез, когда на одном боку у тебя отличный австрийский пистолет, а на другом баллончик с перцовой аэрозолью. Вдруг до Сакс дошло, что они с Суном уже довольно долго смотрят друг другу в глаза. Поспешно опустив взгляд, она снова пригубила чай. «Вы замужем?» – спросил Сун. «Нет, но в моей жизни есть один человек». «Это очень хорошо», – сказал он, продолжая внимательно разглядывать ее. «Я чувствую, у вас с ним одна профессия. Случайно, это не тот самый, о котором вы мне рассказывали?» «Линкольн Райм», – рассмеявшись, сказала Сакс. «Вы очень наблюдательный». «В Китае врачи являются исследователями душ», – подавшись вперед, Сун сказал. «Протяните руку». «Что?» «Пожалуйста, протяните руку». Сакс послушно подчинилась, и он положил ей на запястье два пальца. «В чем дело?» «Шшш, я измеряю ваш пульс». Через мгновение он выпрямился. «Мой диагноз оказался верен». «Вы имеете в виду артрит?» «Артрит – это лишь внешний симптом. Мы считаем большим заблуждением лечить только симптомы. Цель медицины – восстановление гармонии организма». «Так что же у меня разбалансировалось?» «Мы в Китае очень любим числа. 5 благословений, 5 жертвенных зверей». 10 судей преисподней», – добавила Сакс. Сун рассмеялся. «Точно! Так вот, в медицине мы находим лююнь. 6 пагубных воздействий. Это влага, ветер, огонь, холод, засуха и летний зной. Они воздействуют на внутренние органы и на ци, дух, а также на кровь. Когда их слишком много или наоборот слишком недостаточно, они создают дисгармонию, что порождает проблемы. Слишком много влаги – человек должен обсохнуть. Слишком много холода – человек должен согреться. 6 пагубных воздействий, подумала Сакс. Вот только как сформулировать этот диагноз на бланке Красного Креста? По вашему языку и пульсу я вижу, что у вас повышенная влага в селезенке. Это, помимо всего прочего, выражается в виде артрита. У меня проблемы с селезенкой? Речь идет не о конкретно селезенке, в понимании западной медицины, сказал Сун, уловив в ее голосе недоверие. В данном случае селезенка – это скорее система жизненных органов. «И что же нужно моей селезенке?» – поинтересовалась Сакс. «Избавиться от лишней влаги», – ответил Сон таким тоном, будто речь шла о чем-то само собой разумеющемся. «Я приготовил вам вот это». Он протянул ей пакетик. Открыв его, Сакс обнаружила внутри сушеные травы и листья. «Приготовьте из этого отвар и пейте понемногу в течение 2 дней». Затем он дал ей маленькую коробочку. «А это таблетки Дзи Юлянь. Аспирин на травах. На упаковке инструкция на английском языке». Помолчав, Сун добавил. «Также вам поможет иглоукалывание. У меня нет лицензии заниматься иглоукалыванием в вашей стране, и я не хочу рисковать до того, как мое дело будет разбираться в СИН. Я сама бы вам не позволила. Но я могу сделать вам массаж. Это тоже очень действенное средство, и я вам покажу. Наклонитесь ко мне, положите руки на колени». Сун перегнулся через стол. Каменная обезьяна закачалась на его могучей груди. Под рубашкой виднелись свежие бинты, которыми была перевязана рана от пули призрака. Отыскав нужные точки на плечах Сакс, Сун с силой надавил на них в течение 5 секунд, затем нашел другие точки и повторил то же самое. После минуты таких упражнений он вернулся на место. «А теперь поднимите руки». Сакс послушно повиновалась. Хотя в суставах по-прежнему чувствовалась боль, ей показалось, что теперь она чувствует себя гораздо лучше. «Полегчало», — с удивлением признала она. «Эффект лишь временный. Действие иглоукалывания значительно дольше». «Я подумаю над вашими словами. Благодарю вас». Сакс взглянула на часы. «А теперь мне пора идти». «Подождите!» – нетерпеливо остановил ее Сун. «Я еще не закончил ставить диагноз!» Взяв ее руку, он внимательно осмотрел обкусанные ногти и воспаленную кожу. Обычно Сакс очень стыдилась своих дурных привычек, но пристальное внимание этого человека ее нисколько не смутило. Китае врачи смотрят, трогают и говорят, определяя, что именно беспокоит больного. Очень важно узнать состояние его души. Счастлив он или печален, встревожен, чистолюбив, полон отчаяния. Он заглянул ей в глаза. «В вас очень много дисгармонии. Вы хотите нечто такое, что не можете получить. Или вам кажется, что вы не можете это получить?» Он кивнул на ее ногти. «И какая же гармония мне нужна?» «Пока что не могу сказать определенно. А возможно, семья, любовь. Я чувствую, ваши родители умерли. Отец умер. И вы очень тяжело переживали его утрату». «Да». «А ваши возлюбленные? У вас были неприятности с возлюбленным?» «В школе я распугивала всех ухажеров. Я водила машину быстрее их». Эти слова, хотя и были правдой, произносились как шутка. Однако Сун даже не улыбнулся. «Продолжайте», — сказал он. «Когда я стала фотомоделью, достойные мужчины боялись пригласить меня на свидание». «Почему мужчина может бояться женщину?» – спросил Сун, искренне озадаченный. «Это все равно, если инь будет бояться ян, ночь бояться дня. Они не должны соперничать, они должны дополнять друг друга. А те, у кого хватало духу заговорить со мной, хотели от меня только одного». «Вот в чем дело». «Да, именно в этом». «Сексуальная энергия очень важна», – сказал Сун. «Это одна из главных составных частей ци, силы духа. Но здоровой она бывает только тогда, когда выливается в гармонические отношения». Сакс помимо воли рассмеялась. «Потом я какое-то время жила с мужчиной. Из органов». «Из чего?» – переспросил Сун. «Я хотела сказать, он тоже работал в полиции. Это было здорово. Интересно, захватывающе. Мы устраивали соревнования в тире и спорили, кто выбьет больше мишеней. Но потом его арестовали. Он брал взятки». «Вы понимаете, о чем я говорю?» Сун рассмеялся. «Я всю жизнь прожил в Китае. Разумеется, я знаю, что такое взятки». «Ну а теперь», — добавил он, — «вы живете с мужчиной, с которым работаете вместе». «Да». «Быть может, это и является источником всех проблем», — тихо промолвил Сун, пристально глядя на нее. «Почему вы так говорите?» — беспокойно спросила Сакс. «Я бы сказал, что вы ян. Это слово означает склон горы, освещенный солнцем. Ян – это свет, движение, рост, сила, возбуждение, начало, весна и лето, рождение. И это все вы. Но, похоже, вы живете в мире инь, то есть на склоны горы, лежащем в тени. Это замкнутость, темнота, недовольство собой, жестокость и смерть. Это конец всему. Осень и зима». Он помолчал. «Мне кажется, дисгармония не свойственна вашей натуре, ян. Вы слишком далеко впустили в свою жизнь инь. Быть может, проблема именно в этом?» «Я не знаю». «Я только что встретился с лечащим врачом Линкольна Райма. И мне нужно кое о чем с вами поговорить». У Сакс зазвонил сотовый телефон, и она вздрогнула от неожиданности. Потянувшись за аппаратом, она обнаружила, что Сун все еще держит ее за руку. Врач-диссидент откинулся назад. Сакс ответила. «Алло?» «Сакс, черт побери, куда ты пропала?» Это был Лон Селита. Сакс не хотелось говорить правду, но взглянув на улицу, она увидела там полицейскую машину и подумала, что все равно скрыть свой визит сюда не удастся. «Я разговариваю со свидетелем, с доктором Суном». «Просто надо было кое-что проверить». «Это была не ложь». «Скажем так, не совсем ложь». «Ладно, заканчивай проверять», – недовольно буркнул Селита. «Ты нужна нам здесь, у Райма дома. Надо изучить кое-какие улики». «Господи, чем он недоволен? Сейчас выезжаю». «Поторопись». Озадаченная его тоном, Сакс выключила телефон и повернулась к Суну. «Мне проехать». Лицо врача озарилось надеждой. «Вы нашли Сэма Чанга и остальных спасшихся с корабля?» «Пока что нет». Сакс поднялась из-за стола, и вдруг Сун удивил ее поспешной просьбой. «Я сочту за честь, если вы снова меня навестите. Мы смогли бы продолжить курс лечения». Он пододвинул пакетик с травами и таблетки. Поколебавшись мгновение, Сакс ответила: «Непременно навещу. С удовольствием».